точно злоумышленники. Они негромко переговаривались, но теперь он не думал о том, что сказать. Какая разница? Разве дело в словах?